этого стыда. Но наконец-то сделали то, что было необходимо. Аномалия скоро исчезнет. Ужасный старый дом с окнами, заложенными камнем так давно, что все покрылось мхом. Этот прогнивший бомжатник, который до сегодняшнего дня нагло и упорно блокировал триумфальный взлет квартала к лучезарному будущему, доживает свои последние часы. В полукруглом пространстве тротуара, ограниченным кордоном полиции, громоздится унылый хлам, частично вываливаясь на мостовую. Матрацы с ореолами высохшей мочи, драные покрывала, старые керосинки, спиртовки, выцветшее шерстяное бедняцкое тряпье, набитое в коробки, летнее платье, сваленное кучей, с крючком проволочной вешалки, высовывающимся из ворота. Что может быть более удручающим, более мертвым, чем платье без женщины внутри? Игрушки и книжки, на упаковку которых не хватило времени, их бросили навалом на асфальт, продавленные чемоданы, рюкзаки слишком яркой раскраски и шпагат. Повсюду шпагат, как попало удерживающий все это барахло. Весь нищенский скарб, вдруг оказавшийся выставленным на показ, выглядящий непристойным при беспощадном свете дня. Изгнанники топчутся на месте, ходят по кругу, одуревшие, застигнутые врасплох. Раздаются рыдания, пронзительные крики, проклятия на всех языках третьего мира в адрес невозмутимых или ухмыляющихся полицейских. В основном это женщины и дети, смуглянки с татуировками, закутанные в шали, или совсем черные в ярких чалмах, растерявшиеся перед этим бедствием без своих мужей, которые могли бы принять какое-то решение, а те на работе или отправились ее искать. Все это окружает толпа, без труда сдерживаемая полицией, тихонько ропщущая, время от времени отваживающийся на осторожный протест, но сохраняющая спокойствие. Зубоскалят чистенькие пенсионеры. Дядька лет 50 доверительно сообщает с осведомленным видом домохозяйке с кудряшками и сумкой на колесиках. Кажется, нашли наркотики целую кучу. Она независимо встряхивает кудряшками. Сущее бедствие — это гадость. Ну и ну. Сержант полиции появляется на пороге, говорит что-то высокому типу гражданском, явно обладающему властью. Тот кивает головой. Можно начинать. Рабочие с орудиями разрушений на плече проскальзывают друг за другом в строение. Все они португальцы и не в восторге от предстоящей грязной работы, но детей-то надо кормить. Все же власти были настолько деликатны или осторожны, что не стали привлекать к этому рабочих турок, североафриканцев и всех остальных с темным оттенком кожи. Первые удары кувалды раздаются, как гром апокалипсиса. Улица подпрыгивает. Разрушают лестницу, комментирует осведомленный дядька, адресуясь к тетеньке с колесиками. Делаем, может быть, первые шаги к интрижке. Звонкая пустота лестничной клетки усиливает грохот и делает его оглушительным. Толпа затаила дыхание. Убивали дом. А я, что ж, я просто свидетель преступления. Зевака из этой толпы зевак. Я проходил здесь, сам не знаю по какому случаю, Вообще-то я стараюсь избегать этих наводящих страх улиц.